Глава 10. Когда я вошел в квартиру, меня окутала затхлая тишина, пропитанная тревогой и спиртным. Темный коридор встретил мое отражение пустыми глазами старого зеркала, напоминая о навязчивых воспоминаниях, от которых невозможно избавиться. Я медленно снял пальто, повесил его на крючок и шагнул вглубь квартиры, словно в вязкий мрак собственной совести. На кухне тускло горела лампочка под засаленным абажуром, отбрасывая болезненно желтое пятно света на обшарпанный стол. Елена сидела сгорбившись, опершись локтями о клеенку и задумчиво покачивала недопитую рюмку. В каждом ее движении, тяжелом дыхании и затуманенном взгляде читалась пьяная обреченность. Заметив меня, она вздрогнула, подняла голову и попыталась улыбнуться, болезненно, через силу. «Леня!» – пробормотала хрипло и слабо. «Уже вернулся?» «Да», – спокойно ответил я и осторожно приблизился, чувствуя, как внутри разгорается напряжение. Елена потянулась к рюмке, но я успел перехватить ее дрожащую руку и поставил рюмку обратно на стол. Она раздраженно посмотрела на меня, пытаясь поймать мой взгляд, но я отвернулся, не желая ввязываться в бессмысленный спор. «Что ты делаешь? Отдай!» Голос ее звучал зло, но за этой злостью сквозила растерянность. «Хватит», — сказал я твердо и взял со стола бутылку портвейна. В глазах Елены сверкнула паника. «Не трогай! Ты не посмеешь!» Выкрикнула она с отчаянием. Не обращая внимания на ее протест, я подошел к раковине и решительно опрокинул бутылку. Портвейн торопливо зажурчал, обжигая воздух сладковатой обидой. Елена попыталась встать. Старый стул отчаянно заскрипел под ней, но силы покинули ее, и она, тихо всхлипнув, снова рухнула на место. «Зачем?» – сдавленно прошептала она. «Что ты наделал?» Я повернулся, встретив ее взгляд, полный слез и безысходности. Сердце мгновенно сжалось, но жалости я не позволил взять верх. Спокойно подошел к ней, осторожно коснулся плеча. «Достаточно», — сказал я мягко, глядя ей в глаза. «На сегодня хватит». Елена смотрела на меня потерянно, как ребенок, которого застигли за непоправимой провинностью. Подавленная моим спокойствием, она покорно опустила голову и позволила мне помочь ей подняться. «Пора отдыхать», — негромко произнес я с почти забытой за годы заботой. Она не сопротивлялась. Посадив ее на кровать, я помог ей лечь, поправил подушку и укрыл одеялом. Свет из коридора едва проникал в комнату, делая ее лицо особенно бледным и измученным. «Ты сердишься?» Едва слышно спросила она. «Нет», — честно ответил я. «Просто отдыхай, все будет хорошо». Ее веки опустились, дыхание стало ровным и тихим. Я постоял у кровати, убедился, что она успокоилась, и осторожно вышел, стараясь не нарушить хрупкий покой. В своей комнате я опустился на кровать с облегчением, будто сбросил тяжелый груз. Я чувствовал нечто давно забытое, гордость и тихую радость от того, что сумел поступить иначе и избежал сценария, однажды приведшего меня к пропасти. Глядя в потолок, я прокручивал события вечера, и чем больше размышлял, тем яснее ощущал, во мне что-то по-настоящему изменилось. Это был не просто временный порыв, нечто важное и настоящее, способное повлиять на мое существование. Я вспомнил, как однажды не устоял, присоединился к бесконечной пьянке и шагнул навстречу собственной гибели и ее страданиям. Теперь я знал конец той дороги и впервые осознал, что выбрать иной путь не трусость, а сила изменить судьбу. Но в сознании промелькнула тревожная мысль, а правильно ли я поступил, вмешиваясь в ход событий, меняя прошлое по своему усмотрению. Эта мысль засела глубоко, не давая заснуть, пока усталость не взяла верх, медленно погружая меня в сон. Последним, что я успел подумать перед забытьем, было то, что время само рассудит мои действия, а мне остается лишь принять сделанное и двигаться дальше. Утро прокралось осторожно, словно извиняясь за свое присутствие. Сквозь щель в занавеске просочился мягкий свет, подсвечивая пыль в воздухе и придавая комнате хрупкость. На кухне тихо гремела посуда, слышались осторожные шаги. Я медленно открыл глаза и прислушался. Там за стеной негромко и мирно хлопотала Елена. Голоса не было, только будничные звуки, наполненные осторожностью, словно происходящее было слишком хрупким, чтобы потревожить его словом или жестом. Все внутри меня сжалось, когда я вдруг ясно понял, что эти звуки – ее благодарность. Не словами и не назойливостью, а едва заметная, почти неслышная для того, кто не привык прислушиваться к чужой боли. Но я привык. Знал, что сейчас на кухне не просто готовится завтрак, а реализуется тихая попытка сказать спасибо единственным доступным ей способом. В памяти всплыло вчерашнее, уставшее сломленное лицо Елены, ее дрожащие пальцы и срывающийся голос, полный страха и вины. Сейчас же, превозмогая похмелье и боль, она готовила завтрак не себе, мне, потому что кто-то впервые за долгое время проявил к ней участие. Я остался лежать, вслушиваясь в звуки из кухни. В голове возникали обрывки воспоминаний, прежде тонувших в повседневности. Много лет назад я случайно услышал ее телефонный разговор. «Нет, Сергей, это невозможно. Мне есть о ком заботиться». Тогда не придал значения, а теперь ясно видел, отчего она отказывалась ради меня. Сергей Петрович, пожилой, неловкий профессор с верхнего этажа, вечно в твидовом пиджаке, с книгой под мышкой и мягким взглядом поверх очков. Он часто заходил к Елене, приносил цветы, смущался ее молчаливого взгляда. Его забота была незаметной, но постоянной, как утренний свет, не зависящий от твоего внимания. Теперь я видел иначе те моменты, когда он приносил яблоки из деревни, читал ей стихи на кухне, пока она мыла посуду. Тогда казалось пустяком, теперь сутью. Он любил ее, а она не позволяла себе ответить взаимностью, потому что рядом был я, сын чужой женщины, но ставший ее смыслом. Может, она тогда верила, что материнская забота важнее личного счастья, что одиночество – плата за верность памяти. Но я больше не хотел в это верить. Передо мной была женщина, отдавшая все и оставшаяся ни с чем. Теперь, в этом новом времени, я мог изменить хотя бы это. Мысли прояснились, а то, что вчера казалось туманным, теперь стало очевидным. Я знал, чего хочу, не для себя, а для нее. Вернуть ей то, чего она сама себя лишила – теплоту, заботу, любовь. Я сел на кровати осторожно, словно боясь разрушить эту ясность движением, но она только крепла, наполняя меня уверенностью. Я должен был поговорить с Петровым. Сделать все, чтобы Елена больше не чувствовала себя лишней. Я поднялся тихо, с ощущением, будто впервые в жизни действую по совести. Внутри росла уверенность в правильности решения. Я вышел из квартиры, твердо понимая, чего хочу добиться. Подъезд встретил привычной утренней тишиной, разбавленной шорохом листовок на лестнице. Поднимаясь к квартире профессора, ощутил странное волнение, чувство, будто сейчас я совершу нечто значимое. Остановившись перед дверью, несколько секунд собирался с мыслями, потом вдохнул и уверенно нажал звонок, не желая казаться нерешительным. Дверь открылась не сразу. Сначала раздалось шарканье тапочек и недовольное ворчание. Потом появился Сергей Петрович в своем неизменном твидовом пиджаке и больших очках. «Леонид? Вот уж кого не ожидал увидеть так рано. Что-то случилось?» – спросил он, впуская меня в квартиру и аккуратно закрывая дверь. «Доброе утро, Сергей Петрович». Я шагнул внутрь, сразу почувствовав уют комнаты, наполненной книгами и старой мебелью. «Извините за ранний визит, у меня разговор, который нельзя откладывать». Профессор напрягся, но сохранил внимательное выражение на лице. «Интересно. Присаживайся. Что за срочный разговор?» Я сел в потрепанное кресло, помолчал секунду, подбирая слова, и осторожно начал. «Дело в Елене. Я знаю, вы знакомы много лет, поэтому решил обратиться именно к вам». Профессор вздрогнул, нервно поправив очки. «С Еленой что-то случилось? Проблемы?» «Проблемы слишком мягко сказано», – произнес я тихо. Профессор посерьезнел. «Дело в ее работе в конструкторском бюро, которое входит в структуру вашего института». Он внимательно смотрел, ожидая продолжения. «Недавно возникла неприятная ситуация. Елена долго трудилась над проектом, вложила в него душу, но ее начальник, Виктор Павлович, бессовестно присвоил авторство себе, лишив ее заслуг и морального права называться автором. Лицо Петрова стало суровым, чего с ним почти не бывало». «Виктор Павлович, ты уверен в своих словах, Леонид? Это серьезное обвинение, у него ведь безупречная репутация». «Именно поэтому я и пришел к вам, Сергей Петрович». Ответил я твердо, не отводя глаз. «Елена никогда не станет жаловаться, вы знаете ее гордость. Она молчит, терпит, но это слишком тяжело для нее. Виктор Павлович украл ее авторство и выставил слабой перед всем коллективом, а она привыкла молчать и терпеть». Профессор медленно снял очки, тщательно протер, задумавшись. В комнате повисла пауза, затем он поднял на меня строгий взгляд. «Почему ты обратился именно ко мне? Думаешь, я вмешаюсь и решу этот вопрос?» «Да, Сергей Петрович, именно этого я и жду. Это вопрос справедливости. Елена слишком многое сделала для бюро и лично для меня. Вы единственный, кому она доверяет, пусть даже не говорит об этом». Профессор кивнул и, помолчав еще немного, произнес решительно. Я тебя услышал, Леонид. Обещаю разобраться немедленно и тщательно. Подобное у нас в институте недопустимо. Если твои слова подтвердятся, Виктор Павлович ответит по всей строгости. Спасибо, что сказал. Я поднялся, чувствуя облегчение и странную радость от того, что поступил правильно. Спасибо вам, Сергей Петрович. Надеюсь, все решится к лучшему. Прежде всего для Елены. Он пожал мою руку и проводил до двери. Иди спокойно, Леонид. Я займусь этим. Ты сделал правильно, обратившись ко мне напрямую. Закрыв дверь квартиры профессора, я ощутил внутри непривычную легкость, чувство долга, который, наконец, выполнил. Возвращался домой с надеждой, что сегодняшний день изменит жизнь Елены и, возможно, мою собственную, к лучшему. На следующий день события понеслись стремительно, словно повинуясь какой-то внешней силе. Вечером, уставший и отрешенный, я вернулся из института и услышал на кухне необычные, почти праздничные звуки. Легкий смех, звон посуды, энергичные шаги. Стоило войти на кухню, как меня встретил сияющий взгляд Елены. В ее глазах светилась давно забытая радость, от которой сердце замерло. «Леня, ты не представляешь, что сегодня было!» Воскликнула она взволнованно. «Сергей Петрович приезжал к нам в бюро». Она говорила торжественно и легко, словно все годы унижения и терпения теперь остались позади, выпустив на свободу счастье и облегчение. Я молча сел за стол, слушая, как слова торопливо вырываются из нее. Он сразу прошел прямо к Виктору Павловичу, никого не замечая. Представляешь, Сергей Петрович, обычно такой сдержанный и интеллигентный, сегодня был совершенно другим. Говорят, кабинет содрогался от его голоса. Елена замолчала, переводя дыхание и словно не веря самой себе. Я чувствовал гордость, понимая, что она заслужила эту перемену своей силой и терпением. Виктор Павлович вышел из кабинета, белый как мел, и молча покинул здание. Продолжила Елена тише, но не менее взволнованно. А Сергей Петрович сел на его место и вызвал меня. Я даже испугалась, зачем меня могли вызвать после такого разговора. Голос ее понизился, в глазах по-прежнему горел огонь возбуждения. Когда я вошла, профессор встал, вышел мне навстречу и пожал руку. Ты понимаешь? Никогда раньше он так не делал. А потом сказал прямо и просто. «Елена, я разобрался. Виктор Павлович поступил непорядочно и непрофессионально, присвоив ваши заслуги. С сегодняшнего дня он больше не работает здесь, а вы займете его место, если согласитесь». Елена снова умолкла, словно все еще не верила в происходящее. Я молчал, испытывая настоящую взрослую гордость за нее. «Леня, я не сразу смогла ответить, настолько это было неожиданно», продолжила она доверительным шепотом. «Но именно тогда я поняла, что все было не зря. Усилия, бессонные ночи, обиды и унижения. Меня признали достойной, и главное, я наконец почувствовала себя свободной от всего, что давило столько лет». Я слушал внимательно, понимая, что она переживает переломный момент своей жизни, за которым проследует нечто совершенно новое. «И что же ты ответила ему?» Спросил я тихо, стараясь не нарушать ее хрупкое счастье. «Конечно, согласилась!» Воскликнула Елена и широко улыбнулась, разведя руками. «Как иначе? Ведь это не просто повышение, это возвращение справедливости, в которой я уже перестала верить». Она замолчала, слегка удивленная собственной откровенности. Затем подняла глаза, полные тихой благодарности, словно догадалась, что именно я причастен к произошедшему. «Знаешь, Леня, это ведь не должность даже. Это возможность начать все заново, совершенно иначе, без страха и ожидания удара в спину. Понимаешь?» «Понимаю». Тихо сказал я, не отводя взгляда, и почувствовал, как ее слова наполняют меня спокойствием. «Ты это заслужила больше, чем кто-либо другой». Мы замолчали, смотря друг на друга, будто понимая без слов нечто очень важное, что связывало нас крепче любых родственных уз. Видя сияние ее глаз и волнение от внезапной перемены, я ощутил желание сделать этот день особенным. Мне захотелось устроить тихий семейный праздник, наполненный теплом и искренней благодарностью. Праздник, который Елена заслужила за годы молчаливой самоотдачи. «Давай устроим маленькое торжество в честь твоего назначения». Предложил я легко, словно эта идея родилась сама собой. Елена удивленно посмотрела на меня, чуть смутившись, но в ее глазах промелькнул живой интерес, словно я угадал ее невысказанное желание. «В вечеринку?» Переспросила она неуверенно, затем улыбнулась и тихо кивнула. «Да, это было бы замечательно. Только кого пригласить? У нас ведь не так много близких людей». Я улыбнулся и легко взял ее за руку, почувствовав теплое и чуть дрожащее прикосновение. «Во-первых, профессора Сергея Петровича», — сказал я уверенно, заметив ее тревогу. Без него ничего бы не случилось, он заслужил быть почетным гостем. А во-вторых, добавил я мягче, мы можем просто отметить это вдвоем, в уютной домашней обстановке. Елена задумчиво посмотрела на меня, в ее взгляде смешались признательность и беспокойство. «Думаешь, Сергей Петрович согласится? Я не уверена, как теперь себя с ним вести». Я осторожно сжал ее руку, стараясь передать ей уверенность и спокойствие. «Просто будь собой», — сказал я с нежностью. «Он человек деликатный и чуткий, он точно оценит простоту и искренность момента, тебе не о чем волноваться». Плечи ее постепенно расслабились, взгляд смягчился, и волнение уступило место тихой радости. «Спасибо тебе, Леня», — тихо произнесла она, улыбнувшись уголками губ. В ее голосе прозвучала глубокая благодарность, в которую угадывалось больше, чем просто признательность за праздник. «Без тебя ничего бы не было. Ты даже не представляешь, насколько изменилась моя жизнь всего за день. И все благодаря тебе». Я осторожно отпустил ее руку и поднялся со стула, уже обдумывая детали вечера. «Ты заслужила это счастье, Елена», — сказал я серьезно. «Теперь твоя очередь поверить, что все может быть иначе». Выйдя из кухни, начал продумывать предстоящий вечер, желая, чтобы он стал идеальным, уютным и почти семейным, но в то же время торжественным и особенным. Первым делом позвонил профессору. Он сразу согласился, не задавая вопросов, искренне радуясь приглашению. Его голос звучал тепло, будто он давно ждал именно этого. Затем заказал еду, легкую, изысканную, подходящую к неспешному разговору. Подобрал вино, способное подчеркнуть атмосферу, не вызывая опьянения. Музыку выбрал старую, проверенную, чтобы она ненавязчиво звучала в фоновом режиме и поддерживала нужное настроение. Закончив приготовление, прошелся по квартире, настроил свет и подобрал оттенки абажуров, создавая ощущение домашнего тепла. Хотелось, чтобы этот вечер ощущался всеми как уютная гавань среди житейских бурь. Елена снова появилась в дверях кухни, слегка волнуясь, будто не уверенная, что готова к вечеру. Я подошел ближе и тихо обнял ее за плечи, чувствуя, как исчезает ее напряжение. «Все готово?» – спросила она, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Все готово», – ответил я спокойно и ласково улыбнулся, слегка коснувшись ее волос. «Все будет чудесно. Это твой вечер, Лен, и ты почувствуешь себя счастливой и защищенной». Она заглянула мне в глаза, словно искала подтверждение моим словам, найдя его, улыбнулась с тихой благодарностью. В ее улыбке было все – доверие, нежность и то робкое счастье, которого она ждала всю жизнь и которого боялась. Глядя на нее, я снова убедился – именно такие минуты делают жизнь настоящей. Впервые за долгое время ощутил себя частью чего-то значительного и большего, чем просто момент или событие. Это чувство хотелось сохранить навсегда. Ровно в 7 вечера раздался аккуратный, деликатный стук в дверь, такой сдержанный и интеллигентный, который мог принадлежать только Сергею Петровичу. Елена слегка вздрогнула, поправила прическу и бросила на меня тревожный взгляд, в котором смешались благодарность, волнение и легкая неуверенность. Я спокойно улыбнулся ей, мягко сжал ладонь, словно говоря «все в порядке, я рядом», и отправился открывать дверь. Петров стоял на пороге, чуть смущенный, с букетом темных роз и небольшой коробкой, завернутой в строгую бумагу. Увидев меня, он улыбнулся тепло и естественно, сразу входя в роль гостя, желающего сделать вечер особенным. «Добрый вечер, Леонид. Спасибо огромное за приглашение», — сказал профессор, сердечно передавая мне цветы. «Надеюсь, не опоздал?» «Вы, как всегда, пунктуальны, Сергей Петрович», — ответил я и жестом пригласил его пройти. «Елена уже ждет вас». Петров шагнул в комнату, огляделся и, увидев Елену, на мгновение замер, будто впервые осознал, как она изменилась. В его глазах мелькнула тихая радость и восхищение. Он подошел ближе и протянул ей коробку, слегка наклонив голову в знак уважения. «Добрый вечер, Елена. Поздравляю вас еще раз с назначением. Вы действительно этого заслужили. Я рад, что смог восстановить справедливость». Елена, покраснев, приняла подарок и тихо, с искренней благодарностью, произнесла. «Спасибо, Сергей Петрович. Без вас я бы вряд ли решилась на этот шаг. Для меня это больше, чем должность. Это начало новой жизни». Мы сели за стол, и я включил тихую музыку, которая заполнила комнату мягким уютом. Во время ужина напряжение постепенно исчезало, и вскоре они перестали замечать мое присутствие, полностью увлеченные разговором. «Знаете, Елена», – задумчиво произнес профессор с открытой теплотой, глядя на нее. «Я всегда поражался вашей выдержке и внутренней силе. Со стороны казалось невероятным, как вы можете переносить все это молча. Другой давно сломался бы, а вы шли вперед, несмотря ни на что». «Это не так легко, как кажется», – тихо ответила Елена, впервые позволяя себе откровенность. Но вы, Сергей Петрович, всегда были для меня примером. Ваша порядочность и спокойствие были моей опорой, даже если вы этого не знали». Они замолчали, глядя друг на друга, и в этой паузе прозвучало больше слов, чем в самом разговоре. Я незаметно направлял беседу, но постепенно начал отходить в сторону, позволяя ей идти естественным путем. «Самое важное», — вновь заговорил Петров, чуть понизив голос, — «найти того, рядом с кем можно быть самим собой, того, кто примет и поймет тебя со всеми слабостями и достоинствами». «Вы правы», — мягко согласилась Елена, слегка касаясь его руки. «Раньше мне казалось, такое бывает только в книгах или в кино, а сейчас я вижу, что это возможно и для меня». Понимая, что разговор стал личным, я осторожно встал и негромко сказал. «Я, пожалуй, ненадолго вас оставлю, уверен, вам есть о чем поговорить наедине». Они взглянули на меня благодарно, словно только теперь вспомнили о моем присутствии. Я вышел незаметно, оставляя их наедине с их историей, которой давно пора было случиться. Спустя несколько минут решил взглянуть обратно в гостиную. Осторожно приоткрыв дверь, увидел их на диване, близко друг к другу, с переплетенными руками, и понял, что мое присутствие сейчас лишнее. Тихо прикрыв дверь, я почувствовал в груди странную смесь облегчения и грусти от осознания, что теперь Елена уже меньше нуждается во мне. С этими мыслями вошел в свою комнату, испытывая приятное, светлое чувство выполненного долга. Однако, едва открыв дверь, замер на пороге, не веря глазам. В комнате спокойно и неподвижно стоял Таисий, будто возникнув из ниоткуда. Его темные и глубокие глаза внимательно смотрели на меня, а на лице играла знакомая загадочная улыбка, говорившая о том, что он знает больше, чем готов сказать. Несколько мгновений я просто смотрел на него, не в силах понять, реальность это или очередная игра сознания. Затем тихо спросил. «Таисий, давно вы здесь и зачем снова пришли?» Тот стоял у окна, мягко освещенный настольной лампой, отчего его фигура казалась почти призрачной. Он молча изучал меня, словно стараясь проникнуть в самые потаенные уголки души. «Достаточно давно, чтобы понять главное, Леонид», — спокойно произнес он, чуть наклонив голову в знак приветствия. «Я снова наблюдал за каждым вашим решением, за тем, как вы старались понять и помочь людям, жертвуя личным и важным. Это достойно уважения». Я напряженно ждал продолжения, внутренне готовясь к критике или строгим замечаниям, обычно сопровождающим его появление. «И что вы теперь обо всем этом думаете?» Осторожно спросил я, не зная, чего ждать. Таисий сделал шаг навстречу, не отрывая взгляда, будто решая некий важный для себя вопрос. Затем он снова улыбнулся, теперь мягко и ясно, и в голосе его прозвучали одобрение и уважение. «На этот раз вы поступили верно, Леонид. Не просто верно, а по-настоящему мудро. Проявили искреннее милосердие, ничего не ожидая взамен, и не стремились повернуть ситуацию в свою пользу, только помочь другому обрести счастье и покой». Эти слова застали меня врасплох, и я замер, едва веря услышанному. Редкая похвала от строгого и требовательного Таисия наполнила меня легким удивлением и теплом. «Я не ожидал от вас таких слов», признался я, пытаясь скрыть волнение. «Обычно вы не очень склонны хвалить». «Похвала или осуждение – лишь способ показать, где человек находится. Сегодня вы заслужили честное признание своих заслуг». Голос его был спокоен и тверд. «А как насчет будущего?» Спросил я тревожнее, чем хотел. «К чему эти изменения приведут нас потом?» Таисий посмотрел внимательно, и в его глазах мелькнула загадочная искра. «Теперь ваше будущее стало чище и светлее. Ваши поступки не просто исправили ошибки прошлого, они открыли новый путь, дали возможность найти настоящий смысл жизни. Вам дан шанс, и вы уже сделали первые шаги». Я прислушивался к его словам, пытаясь понять скрытый за ними глубокий смысл. «Но я пока не совсем понимаю, о каком именно новом смысле вы говорите», — открыто признался я. «К чему теперь стремиться?» «Это вы узнаете сами, Леонид». С легкой снисходительной улыбкой ответил Таисий, будто понимая мое беспокойство. «Главное не сбиться с пути, доверять сердцу, как сегодня. Тогда все будет яснее с каждым шагом». Я молча кивнул, чувствуя, как его слова постепенно успокаивают меня, вытесняя сомнения уверенной простотой сказанного. «Спасибо, Таисий». Наконец произнес я, ощущая глубокую благодарность за то, что он всегда приходил вовремя. «Ваши слова значат для меня гораздо больше, чем вы думаете». Таисий снова улыбнулся, и его фигура начала медленно растворяться в полумраке комнаты. Голос его звучал все тише, словно доносился издалека, но каждое слово отчетливо отзывалось во мне. «Вы на верном пути, Леонид. Следуйте за своим сердцем, и оно приведет вас туда, где вы найдете себя и свой истинный смысл». Силуэт его исчез, и я остался один посреди тишины комнаты. Медленно опустился в кресло, обдумывая слова Таисия и то, как изменилось все вокруг, приобретя неожиданную ясность и новый смысл. Глядя на ночные огни города, я впервые за долгое время почувствовал себя свободным и наполненным надеждой. Все, что раньше казалось запутанным и неопределенным, обрело теперь четкие очертания. Оставалось только идти вперед, доверяя сердцу и собственной интуиции, и верить, что каждый следующий шаг будет правильным. Эта ночь стала для меня не завершением дня, а началом новой жизни, полной новых смыслов и открытий, которые еще предстоит совершить, и это было правильно.